Глава 7. С математикой у Нади было плохо. С языками хорошо, причем она принципиально учила сама, а не пользовалась магией. С историей прекрасно, это ей было очень интересно, причем и человеческая история, и иная. Читала она очень много. Математика не давалась. С грехом пополам мы справились с квадратными уравнениями. Можете считать меня садистом и звать на помощь детского омбудсмена, но Надя училась в школе, где программа не соответствовала утвержденной Министерством образования. Дочка с облегчением закрыла тетрадку и забралась на кровать с книжкой. Мимолетно глянув на обложку, я решил, что это какой-нибудь клон Гарри Поттера. Там был изображен одухотворенный мальчик, творящий заклинания. Ну или каким-то удивительным образом обмотавший руки светящимся голубым туманом и мрачно наморщивший лоб. А сам я пошел в гостиную, выбрал книжку Терри Пратчетта и улегся с ней на диван. Что еще нужно семейному и немолодому волшебнику для счастья после бурно проведенного дня? Почитать про придуманных волшебников, пока жена варит борщ, а дочка занята чем-то тихим и мирным. «Папа, так значит, сумеречные твари и впрямь есть?» Я посмотрел на Надю. Ничего ей не читается. «Наверное. Не знаю». «И они гоняются за пророками?» «Не верь всему, что говорят в сказках», — ответил я, перелистывая страницу. Волшебник Ринсвинд попал в очередную передрягу, из которой, конечно же, выпутается. Герои всегда выпутываются, если автор их любит. И если не устал от них. «Но это же не сказки!» «Что?» Я взял из рук дочки книгу, открыл на выходных данных. «Ага. И впрямь. Издательство «Иное слово». Печатает книги и прочую бумажную продукцию для иных, для светлых и темных, без разбора. Конечно, ничего особенно серьезного они не выпускают. Настоящие заклинания либо слишком секретны, чтобы их печатать, либо не выдерживают механического переноса текста на бумагу. Кое-что вообще можно передать только на словах и на примерах. Ну а печатают самые основы. Тут даже секретность особо не важна. Попади такая книга в обычный магазин, как иногда и случается, ее сочтут детской книжкой или же графоманской фантастикой. Книжка называлась «Детство замечательных иных». «Это что-то учебное?» «Для внеклассного чтения. История про детство великих волшебников». «Мне в школе магов учиться не довелось». В те годы находили не так много иных, и открывать ради них школу посчитали нецелесообразным. Так что я учился прямо на работе. Я пролистал главу про Мерлина, про Карла Цемиуса, про Мишель Лефрой, про Пан Чанга, наткнулся на статью про Гессера и ухмыльнулся, прочитав первые строчки. Когда великий Гессер был маленьким, он жил в горах Тибета. В детстве он был некрасивым, болезненным ребенком, часто простужался, и его даже обзывали обидным именем Джору, сопливый. Никто не знал, что на самом деле Гессер иной, один из самых сильных магов на земле. Про это знал только темный иной, Сатон, который мечтал сделать Гессера темным. «Дальше», — нетерпеливо попросила Надя, — «про Эразма». «Разве Эразм Роттердамский был пророком?» — удивился я, открывая книгу на заложенной странице. Закладка была розовенькая, с феечками из какого-то диснеевского мультика. «А, Дарвин!» Автор не баловал юных читателей разнообразными началами. Впрочем, это даже придавало повествованию некоторую эпичность. Когда великий пророк Эразм Дарвин был маленький, он жил в деревушке Элтон в Ирландии. С детства он был мечтательным и романтичным ребенком. Часто, убегая из дома, он лежал на поле цветущего клевера и разглядывал цветочки. Эразм был убежден, что растения умеют любить, как люди, что у них даже есть своя сексуальная жизнь. Об этом он написал замечательную поэму «Любовь растений». Но это было позже. Я закрыл книжку и посмотрел на титул. пособие для внеклассного чтения для иных среднего и старшего школьного возраста. Хмыкнул. — Папа, ну неужели ты думаешь, что я ничего не знаю про сексуальную жизнь? — спросила Надя. Я посмотрел на нее. — Надя, тебе 10 лет. — Да, я думаю, что ты ничего не знаешь. Надя слегка покраснела. Пробормотала. «Я же смотрю телевизор. Я знаю, что взрослые любят целоваться и обниматься». «Стоп!» — запаниковал я. «Стоп! Давай ты об этом поговоришь с мамой». «Хорошо!» — кивнула Надя. Я попытался вернуть книжку. «Так про сумрак, правда?» — повторила Надя. «Про сумрак?» «Ах, да!» — я стал проглядывать дальше. «Вот и разум научился входить в сумрак». Вот иные решили привлечь его в дозор. Хм, ну, надо же, в дневной. Что? Я сел на диване и уставился в текст. Пророков и предсказателей всегда очень ценят в дозорах, потому что дар их встречается редко, особенно дар настоящего пророка. И если пророк становится на службу одной из сил, то это может привести к большим бедам. Поэтому сам Сумрак старается не допустить этого. Если пророк может сказать что-то очень-очень важное, чего иным знать не следует, то к нему приходит сумеречная тварь. Ее порождают глубины Сумрака, и сила сумеречной твари бесконечна. Никто из иных не способен ее остановить или победить. И либо дозоры оставляют пророка в покое, либо сумеречная тварь его убивает, чтобы не случилось большей беды. Маленькому Эразму повезло. Когда он понял, что сумеречная тварь идет по его следу, он пришел к своему любимому дереву, старому дуплистому ясеню, и выкрикнул пророчество прямо в дупло. Когда пророк изрекает главное в своей жизни пророчество, он не помнит, что именно он говорил. Сумеречная тварь поняла, что о пророчестве никто не узнает, и оставила Эразма в покое. Дальше начиналось повествование о том, как хитроумный Эразм убедил дозоры оставить его в покое и жил счастливой жизнью, создавая забавы ради големов и поднимая трупы, частенько выдавая обычные предсказания для иных, и иногда шокируя окружающих людей, сообщая им в 17 веке то про большой взрыв, то про реактивные двигатели на кислороде и водороде или про самозарождение жизни в океанах. Немножко было и про его внука Чарльза, куда более известного среди людей. Со временем Эразм отошел от дел, как это водится у иных, инсценировал собственную смерть, и теперь живет где-то в Великобритании, не желая ни с кем видеться. Я быстро долистал главу до конца. И чем же, интересно, замечателен этот пророк, про которого я лично никогда не слышал? А, вот. Вы, наверное, спросите, а чем же замечателен Эразм Дарвин? А вот чем. Он обманул сумеречную тварь. Обычно пророкам удается сделать свое главное пророчество только в том случае, когда они произносят его сразу после инициации. Даже сумеречной твари нужно время, чтобы найти жертву. А Эразм догадался, как избавиться от преследователя, когда зверь уже шел по его пятам, и под взглядом его глаз, горящих во тьме, люди становились немногим отличны от любимых Эразмом растений. «Никогда не надо отчаиваться, никогда не надо сдаваться, даже непреодолимую силу можно обмануть. Вот чему учит нас жизнь замечательного маленького иного Эразма». «Глаз горящих во тьме», — сказал я и потер переносицу. «Тигр, тигр». «Какой-то новый перевод?» — спросила Светлана, выглядывая с кухни. «Чего перевод?» «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах. Чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя? В небесах или средь зыбей вспыхнул блеск твоих очей?» Блейк, Вильям Блейк. Стихотворение «Тигр». «А ты не знаешь, случайно, не был ли он знаком с дедушкой Чарльза Дарвина?» — спросил я. «С Эразмом?» — уточнила Светлана. «Который был иным?» Я кивнул и встал с дивана. «Но как же не был ли он знаком? Блейк даже его книги иллюстрировал. Что-то там про любовь растений». «А он не только стихи писал?» «Вообще-то он иллюстрировал кучу книг и как художник известен не меньше, чем как поэт. Кстати, он не был иным в буквальном смысле слова, но при этом обладал редкой способностью Светлана вдруг осеклась. «Ну?» — устало спросил я, открывая шкаф, который Наде было трогать строжайше запрещено. Запоры, увы, от нее не помогут, но Надя девочка умная и слово держит. «Он видел иных, и темных, и светлых». «Как мой знакомый полицай», — сказал я. «Светлана, мне надо на службу». «Борщ поешь?» — спросила жена. Я только вздохнул, рассовывая по карману всякую магическую мелочевку. Я был 100% уверен, что ничего из этих амулетов мне не пригодится, но привычка была сильнее. «Антон!» — позвала Светлана, когда я уже был в дверях. «Что?» «Когда-то я ушла из дозора, чтобы мы могли быть вместе». «Помню». «Я уже давно хочу тебя попросить». Я посмотрел на нее. Светлана помолчала секунду, потом опустила глаза. «Береги себя». На третий этаж в кабинет Гессера я вбежал как сумасшедший. Учитывая, что я размахивал книжкой про детство замечательных иных, я, наверное, выглядел как человек, обнаруживший в Буратино зашифрованные пророчества на 200 лет вперед, отчет о встрече с инопланетянами, рецепт средства от насморка и неприличный акростих в начале второй главы. «Где пожар?» — спросил Гессер. Он сидел на краю стола, а в его кресле развалился мальчишка-пророк. Кресло пацану было, мягко говоря, просторно. Судя по тому, что сидел Кеша в неумелом подобии самой простой позы для медитации, Гессер пытался научить его контролировать свой дар. Больше тут никого не было. «Тигр!» — выкрикнул я. «Он еще далеко», — спокойно ответил Гессер. «Полагаю, что у нас есть время до утра». «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя, в небесах иль средь зыбей вспыхнул блеск твоих очей, как дерзал он так парить, кто посмел огонь схватить, кто скрутил и для чего нервы сердца твоего, чьею страшной рукой ты был выкован такой, чей был молот цепи чьи, чтоб скрепить мечты твои, кто взметнул твой быстрый взмах, хватил смертельный страх», — продекламировал я. «А мне больше нравится перевод Степанова, чем Бальмонта», — ответил Гессер. «Тогда окончание звучит так. Кто ужасный млад вздымал, кто в клещах твой мозг сжимал, а когда сошел на нет предрассветный звездный свет, неужели был он рад, встретив твой зловещий взгляд? Неужели это был тот, кто Агнца сотворил?» Кеша, открыв глаза, с недоумением смотрел на нас. Нечасто в наши дни увидишь, как двое взрослых мужиков начинают читать стихи. Потом снова закрыл глаза. Какая старательность! Потрясающе! «И в чем разница?» — мрачно спросил я. «Если верить этому переводу, у нас есть время до утра», — пояснил Гессер. «А вот Бальмонт появление тигра относит к вечеру. В тот великий час, когда воззвала к звезде звезда, в час, как небо все зажглось влажным блеском звездных слез, он, создание любя, улыбнулся ль на тебя? Тот же ль он тебя создал, кто рожденье Агнцу дал?» «Вы все знаете», — сказал я, — «пророк Эразм Дарвин, единственный пророк, ускользнувший от сумеречной твари». «Я не знаю», — просто ответил Гессер. «Есть такая версия, но я считаю ее поэтической вольностью, отражением каких-то обычных свар между светлыми и темными Ирландии». «Тигр, это кто-то вроде зеркала?» — спросил я. «Нет, вовсе не каждого пророка преследуют сумеречные твари, и их вовсе не заботит баланс сил между дозорами. Если верить легендам, они пытаются предотвратить произнесение пророчеств, которые предвещают неслыханные беды и катастрофы, и уничтожают всех, кто стоит у них на пути». «Вы знали», — сказал я. «Вы все знали, Борис Игнатьевич». «Да не знал я», — буркнул Гессер. «Что я тебе, компьютер все помнить? Завулон намекнул про сумеречных тварей. Я ничего подобного не слышал, но сделал хорошую мину при плохой игре. Якобы понимаю, о чем речь». Дал команду аналитикам. Они прочесали базы данных и полчаса назад выдали мне вот эту же самую книжку, плюс две странички анализа и версий. Это Толик тебе скинул информацию? Я его премии лишу до конца столетия. Никто мне ничего не выдавал, заступился я за приятеля. Надя читала эту книжку по внеклассному чтению, пришла с вопросом. Я прочитал. Дальше догадались всей семьей. Про Эразма, про Блейка, про Тигра. «Видимо, к Эразму сумеречная тварь приходила не в образе человека», — усмехнулся Гесер. «А он потом что-то рассказал приятелю, который хоть и не был иным, но их видел». «Борис Игнатьевич, надо просить о помощи Инквизицию», — сказал я. «Если это все верно, то мы перед Тигром...» Гесер даже не дал мне закончить. «Они отказали, Антон». «Что?» — растерялся я. «Рекомендации Инквизиции — не вступать в конфликт, предоставить Тигру возможность забрать мальчика». Он первый раз произнес слово «тигр» так, что оно прозвучало как имя. «Но он же...» — я покосился на Кешу. «Да, тигр его убьет», — кивнул Гесер. «Борис Игнатьевич!» «Мальчик не слышит», — успокоил меня шеф. «Я поставил завесу, просто ради того, чтобы наши голоса ему не мешали». «Гесер, так кто он? Тигр?» «Никто не знает, Антон. Уж больно редкая тварь. Либо пророк успевает сказать свое главное пророчество, и тигр от него отступает, либо он убивает пророка и уходит. Полагаю, потому они так редки, пророки. Он обычно находит их раньше, чем мы». «Что такое главное пророчество?» Гесер вздохнул. Демонстративно посмотрел на часы, потом указал мне на одно из кресел, сам сел рядом, покосился на Кешу, погрозил тому пальцем. Мальчик снова закрыл глаза. «Самое первое пророчество, которое произносит пророк, вступая в силу, называется главным. Оно может быть очень важным, а может и совсем пустяковым. Но есть такая версия... Тут мы вступаем на очень зыбкую почву, Антон». «Не тяните». «Есть версия, что первое пророчество — это не предсказание реальности, а ее изменение. А есть и другая, что изменить будущее, конечно, пророк не способен, но он выбирает одно из возможных течений реальности, проявляет его и фиксирует, выражаясь языком фотографов». «Уже и фотографов-то таких нет, кто проявляет и фиксирует», — пробормотал я. «То есть тигр предотвращает первое пророчество, потому что если оно будет ужасно, то оно и случится?» «Ну да. Вот предскажет мальчик Третью мировую, она и произойдет. Предскажет падение астероида размером в пару километров, тот свалится». «Но то, что он говорил мне в аэропорту, не пророчество. Предвестники. Пророчество он должен сделать теперь, после инициации. Обычно в первые сутки, иногда в первые часы». Я посмотрел на толстого пацана, ерзающего в большом потертом кресле. Спросил: «Что вы хотите делать, шеф?» «Растормошить парня, чтобы он все-таки произнес свое главное пророчество. Ведь вовсе не факт, что оно будет ужасным. Мне, Антон, очень не хочется уступать какой-то непонятной сумеречной твари, которая даже не желает с нами разговаривать». «А мальчика вам не жалко?» Гессер пожал плечами. «Всех не пожалеешь. Если ради слезинки одного ребенка должны пролить кровь свою десятки иных, пусть ревет. Но отдавать его на заклание, не попытавшись ничего сделать, я не хочу». «Значит, если тигр придет, ночной дозор не станет с ним сражаться». «Это подло!» «Это честно. Если бы Инквизиция пришла на помощь, был бы какой-то шанс, возможно. Но они отказались. Теперь все зависит от того, сколько у нас времени, когда явится тигр. Если к утру, я, наверное, мальчишку раскачаю. Пусть говорит свое пророчество, я и слушать его не стану. Пусть в унитаз бормочет или в дупло, как и разум. Могу специально дерево с дуплом вырастить. Но если тигр придет ночью...» «Борис Игнатьевич, а как там в оригинале говорилось?» — спросил я. «У Блейка. Предрассветный звездный свет или в час, как небо, все зажглось?» Гессер помолчал несколько секунд, потом процитировал. «When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears». «Фигово», — сказал я. «Очень надеюсь, что в российских условиях перевод важнее оригинала», — сказал Гессер. «Когда звезд лучи упали», — сказал я. «Но, может быть, это именно о рассвете? Не о появлении звезд на небе? Эти поэты, они такие поэты. Аналитики говорят, что это вообще аллюзия на потерянный рай Милтона. И речь тут идет о падших ангелах, которые были побеждены, упали с небес и были оплаканы оставшимися ангелами. Поэты, Антон, ты прав. Они такие поэты. Попробуй разбери, что имеют в виду». Я подошел к окну и посмотрел в московское небо. Обычное низкое московское небо. Звезд не видно, хотя уже стемнело, и они должны были появиться. Дождь. Дождь возможен вполне. «Антон, ты ничего не сможешь сделать», — мягко сказал Гессер. «И я не смогу. И весь дозор вместе. Иди, а я буду работать с мальчиком. Надеюсь, что успею». Шеф, конечно, прагматик еще тот. И в этом своем прагматизме он без колебаний отдаст пацана хоть существу из сумрака, хоть настоящему тигру в зоопарке, если решит, что это меньшее зло. Но просто из упрямства он сделает все, что возможно, пытаясь его спасти. Я это знал. «Побуду в офисе», — сказал я. «Вы, если что, зовите, Борис Игнатьевич». Гессер кивнул. «Наш разговор тайна?» — спросил я на всякий случай, уже подходя к двери. «Как сочтешь нужным?» — неожиданно ответил Гессер. Я замешкался, посмотрел на шефа и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. В дежурке сидели трое — Лас, Семен и Алишер. Обсуждали они не мальчишку-пророка и не тигра. У них был куда более возвышенный разговор. «И тут я понимаю, — рассказывал Лас, — что на меня снизошли спокойствие и душевный мир. Значит, мое решение прийти к Богу правильное?» «Еще бы! После бутылки коньяка, — заметил Алишер. — Привет, Антон!» «Привет! — ответил я, усаживаясь за стол. Комната дежурных довольно просторная, но из-за двух диванов, большого круглого стола с креслами вокруг и мини-кухни у одной стены места там не очень много». «Коньяк тут ни при чем!» — возмутился Лас. «Ты в Аллаха веришь?» «Верю», — ответил Алишер. «Так я и не пью». «А пиво?» «Пиво пью. Но пророк сказал, что первая капля вина убивает человека. Он про пиво ничего не говорил». «Отговорки!» — отрезал Лас. «Так что ж ты иронизируешь над моей верой в Бога?» «Я не иронизирую», — спокойно сказал Алишер. «Очень хорошо, что ты веришь. Только не надо состояние опьянения смешивать с божественным прикосновением. Некрасиво получается». Лас только махнул рукой. «Легкое опьянение помогает человеку сбросить с плеч цепи условностей и раскрепостить сознание». «Это вовсе не является условием божественного откровения», — хмыкнул Семен. «Я вот в церковь люблю заходить. Там спокойно, пахнет хорошо и аура добрая, светлая. Но Бога не чувствую». «Придет и твой миг», — торжественно сказал Лас. «Ты почувствуешь Бога в себе. Ты ведь хороший человек». «Я иной», — ответил Семен. «Надеюсь, что хороший, но иной. А для нас, боюсь, Бога нет». «Ребята, а можно вопрос?» — произнес я. «Ну?» — оживился Лас. «Если ты точно знаешь, что победить невозможно, но если не сражаться, кто-то погибнет, что ты сделаешь?» «Если невозможно, то зачем гибнуть мне?» — спросил Лас. «Если надо сражаться, то неважно, победишь ли ты», — ответил Алишер. «Что, с парнишкой совсем все плохо?» — нахмурился Семен. «Ребята, вы слышали про сумеречную тварь?» — продолжил я расспросы. Молчание. «Вот я тоже только что узнал. Это потому, что мы детских книжек не читаем. Только не знаю, надо ли». «Раз начал говорить, то говори», — сказал Семен. «Или говори сразу, или не произноси никогда. Все прочее нечестно». «Мне кажется, Гессер дал выбирать нам», — сказал я. «Ребята, сегодня ночью офис будут штурмовать. Точнее, будет штурмовать. И победить мы не сможем».